эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей студии находится наш гость Эдуард Альбертович Бартули, врач-паразитолог, гастроэнтеролог, врач УЗИ, врач-лаборант. Здравия тебе, Эдуард! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Виталий! У человека всегда есть выбор и необходимость употребления в пищу тех или иных продуктов. Но паразиты живут не только в еде, они повсюду. В домашних животных, на овощах, фруктах и так далее. Сегодня в эфире Эдуард Альбертович, врач, расскажет о проблемах ЖКТ у людей, зараженных паразитами. И в частности, о пистархозом и клонархозом. А также, кто является рассадником этих заболеваний и почему нельзя есть рыбу и морепродукты. И тема нашего эфира сегодня называется «Осторожно, паразиты, есть рыбу или нет?». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность в эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, начнем. Эдуард, я передаю тебе слово и микрофон. Пожалуйста, расскажи немножко о себе, представься, ты на радио у нас в первый раз, поэтому немножечко нашим слушателям будет интересно узнать о тебе, ну и дальше уже по теме эфира. Спасибо. Ну, я начну с того, что я сам потомственный врач, мои родители врачи, они до сих пор работают в поликлинике, отец уже на пенсии. Вот, сам я родом из Новосибирска, но моя лаборатория и клиника, в которой я работаю, находится в Москве. Поэтому, начиная свой путь с Новосибирска, я закончил Новосибирский государственный медицинский университет. После этого была ординатура. Написал научную работу на тему как раз при лемблиозе у детей порция А1 желчи при дуодональном зондировании. Мы находим очень много лямблий. И, соответственно, сама школа Новосибирска и сама лабораторная диагностика в Новосибирске, она очень популярная, очень распространенная. Что же касается Москвы, то в Москве очень мало лабораторий, вообще кто исследует желчный момент паразитоза. Таких лабораторий очень мало. Вот если вам приводить пример, то в Новосибирске около 30 клиник делает дуоденальное зондирование. Ну, кто не знает, что это такое, это когда вводят зонд в двенадцатиперстную кишку, и мы смотрим содержимое двенадцатиперстной кишки, это желчь, да, на момент паразитоза, то в Москве всего лишь 3-4 клиники, которые проводят данное диагностическое исследование. Так вот, исследуя желчь, у более чем 90% моих пациентов, проходившие диагностическое дуоденальное зондирование, это и в Новосибирске, и в Москве, и люди из других регионов, я нахожу апистархоз и клонархоз, в том числе мои коллеги, учителя, врачи, лаборанты и фельдшера. Вот. Но в Москве еще более распространен лямблиоз. Лямбли – это простейший, который мы называем, это болезнь грязных рук. Вот. Если руки плохо помыл, то можно заразиться лямблиозом. Но это действительно так. Также в сырой воде присутствуют лямбли, поэтому я всегда пациентам, если так немножечко забегая вперед, рекомендую воду не кипятить, а подогревать до температуры 70 градусов по Цельсию. Так вот, о причинах такого уровня высокого, да, инвазии предлагаю рассмотреть в ходе нашего сегодняшнего разговора, почему же все-таки так много, да, у пациентов обнаруживается лямблиоз, и апистархоз, и клонархоз. Но начну с истории. Российский ученый Виноградов Константин Николаевич еще в 1891 году впервые у томского жителя обнаружил в протоках печени паразита и назвал его печеночный сосальщик, аписторхус филинеус. Но ранее до него зоолог Бланшар, он обнаружил этого сосальщика в печени у кошки и назвал кошачья двууска. Почему кошачья? Ну, потому что он нашел в печени кошки. А наш ученый Виноградов, он нашел у человека и назвал печеночный сосальщик. Аписторхис филинеус, если говорить по-латински. А если говорить про клонархоз, то впервые в 1674 году Джеймс Макленнон, он обнаружил у китайского плотника клонорха и назвал клонорхис синенсис, китайский сосальщик. Но все они относятся к семейству Аписторхиды, если это важно, да, по биологии. Морфологические различия клонорхов и аписторхов заключаются в том, что сам клонорх по себе, он немножечко по размеру больше, чем аписторх, и наносит больший урон нашей печени по сравнению с аписторхом. И также есть отличие яиц. Это гермафродиты, они размножаются самостоятельно, откладывают очень много тысяч яиц за сутки, но эти яйца мы должны правильно идентифицировать в микроскопе, при микроскопии желчи. Так вот, яйцо аписторха отличается от яйца клонорха. Оно немножко более вытянутое у клонорха, да, если действительно лаборант, врач-лаборант грамотный, он может точно поставить диагноз. Но нам по некоторым причинам не разрешают ставить диагноз клонархоз. Нам только разрешают ставить аписторхоз, потому что аписторхоз испокон веков был найден именно в речной рыбе. Да, мы поговорим о цикле развития аписторхоза. Так вот, как раз аписторхоз разрешает нам ставить диагноз, потому что речную рыбу не так часто все употребляют. А вот морскую рыбу, которая стоит очень дорого, да, там находится клонор. То есть, представляете, да, теперь, почему не разрешают ставить этот диагноз? Ну, видимо, боятся того, что люди перестанут покупать рыбу, особенно красных сортов, нерку, семгу, форель и так далее. Ну вот распространенность, наибольшая распространенность клонархоза как раз отмечается в Юго-Восточной Азии. В Китае, в Корее, в Японии, в Приамурье и в Приамурских, и в Приморском крае, да, извиняюсь. Распространение больше на востоке. А распространенность аписторхоза – это в основном опертышский бассейн. Вот с 1891 года, когда Виноградов обнаружил, да, впервые в Томске, вот как раз там стали разрабатываться и появляться кафедры паразитологии, и обучать стали врачей-лаборантов, потому что Обь, Иртыш, Омск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск – это вот наиболее эндемичные районы. И у людей, которых проживали там, в этих эндемичных районах еще в то время, у них в большинстве случаев обнаруживали как раз аписторхоз. Так как на Опертышском бассейне все ловили рыбу, ну, естественно, эту рыбу употребляли в пищу. Но сейчас приток трудовых мигрантов ухудшил санитарно-гигиеническую обстановку в Российской Федерации, в том числе по заболеваемости аписторхоза, так как люди переезжают из разных регионов в другие регионы. Мы все любим путешествовать. И, соответственно, из Японии, если мы привезли рыбу, либо нам ее поставили, да, то мы заражаемся клонархозом. Либо если человек, который живет в Японии, приехал в Россию, и, соответственно, происходит цикл развития клонархоза, и люди, остальные люди заражаются через рыбу. Как происходит цикл развития аписторхиса и его промежуточного хозяина? У клонархиса, я сразу скажу, что цикл развития будет точно такой же, только аписторх, он живет в пресноводной рыбе, да, а клонорх, он будет жить уже в рыбе в морской. Так вот, с фекалиями человека выделяются яйца. Эти яйца попадают в водоемы, в реки, в озера, в моря. И в этих водах присутствует моллюск рода бетиния. Но род бетиния – это впервые еще Виноградов эту теорию открыл, да, он ее полностью все проверил. Сейчас этих моллюсков уже несчитаемое количество. Соответственно, не только рода бетиния должен быть моллюск. Так вот, попадает яйцо в моллюск. Там происходит еще несколько циклов развития спорациста, редий, вплоть до циркария. И когда происходит развитие до циркария, циркарий сам покидает этого моллюска и ищет уже в воде рыбу. Рыба его заглатывает, либо циркарий попадает в мышцы, в позвоночник рыбы. И там уже происходит цикл развития до метацеркария. Что такое метацеркарий? Это двойная оболочка, которая находится в рыбе. И вот мы, когда едим рыбу, да, даже вот можно порезать ножом сначала рыбу, а потом порезать тот же салат, либо хлеб. И мы заражаемся опистархозом, либо клонархозом. Соответственно, первая оболочка, она растворяется под действием соляной кислоты. А вторая оболочка растворяется под действием желчных кислот, то есть прямой хемотаксис к желчи. Эти паразиты, они живут преимущественно в желчных протоках. Цикл развития у них от 2 до 4 недель. И также преимущественно поражают поджелудочную железу. Так вот, такой самый распространенный вопрос, как же избавиться от этого метацеркария, который в рыбе, да, чтобы у нас было безопасное мясо. Нужно при температуре минус 72 градуса в течение 14 дней эту рыбу положить в морозильную камеру. Это первый вариант. Второй вариант – это температура плюс 290 градусов. Только тогда при такой температуре погибает метацеркарий, и рыба становится безопасной. Но как, что тогда будет с этой рыбой? Ну, вы сами представляете, что есть ее практически невозможно, даже если уху варить при такой температуре, там все переваривается. Ну, в общем, это уже получается непригодная к пище еда. И в организме окончательного хозяина человека или плотоядных животных нарастание инвазии происходит только при повторном заражении. При этом с каждой суперинвазией уменьшается число развивающихся описторхов. То есть с момента последнего употребления рыбы, которая была заражена опистархозом либо клонархозом, должно пройти примерно от 20 до 40 лет, чтобы самостоятельно эта половозрелая особь, которая уже попала к нам в организм, в печень, в поджелудочную железу, самостоятельно нас покинула. Вот, это имеется в виду от последнего поедания рыбы. И они, конечно, наносят нам огромный урон, потому что эти половозрелые особи, они выделяют вещество, которое тормозит развитие половозрелых особей. То есть новые особи, которые приходят, они тормозятся в развитии, так как там уже присутствуют половозрелые особи. И поэтому иногда просто невозможно излечить с первого раза человека, так как у неразвившихся описторхов метаболизм очень замедлен. И препарат, который работает против них, не попадает в организм паразита. Интенсивность инвазии человека достигает порой очень большой значимости. То есть там до 1000 особей, которые живут в печени. И расскажу как раз о том, как диагностировать опистархоз либо клонархоз. Золотой стандарт диагностики – это дуоденальное зондирование. Вот как раз когда мы с помощью дуоденального зонда получаем дуоденальное содержимое желчь, и, соответственно, мы уже можем увидеть в микроскопе, какие паразиты живут в гепатобилярной системе, то есть в верхнем этаже брюшной полости. Это клонорх, описторх, либо лямблии. Вот. Я сейчас вам как раз рассказывал именно про клонорх и описторха. Я считаю, что остальные методы диагностики, такие как, ну, они не специфические, как иммуноферментный анализ, когда мы исследуем кровь, они показывают лишь контакт иммунитета с какими-то паразитами. Поэтому очень сложно диагностировать опистархоз либо клонархоз через иммуноферментный анализ, либо ПЦР. ПЦР есть такие тоже анализы, можно сдать ПЦР, исследовать КАЛ, но, как правило, тоже не всегда с первого раза можно это обнаружить, потому что все лаборатории, они, которые которые наиболее опытные, да, они на этом специализируются, они находятся все-таки у нас здесь, в Сибири. Это Красноярск, это Кемерово, Новосибирск и Омск. Вот. А про Москву так я вообще молчу. Там даже до анального зондирования это очень сложно найти. Но вот, когда я приехал, я стал очень много диагностировать у москвичей. Эпистаркоз, клоакнонаркоз, так как и роллы все едят, и суши употребляют в пищу. Это очень все распространено, потому что, тем более, рыба сырая, да. Но мы должны не забывать о том, что при температуре 45 градусов уже полезных свойств рыбы нет, так как омега полностью расщепляется при температуре 45 градусов по Цельсию. Так вот, патогенез эпистархоза и клонархоза – это механическое как раз и токсическое воздействие паразитов на организм хозяина. Происходит дискинезия желчеводящих путей. Желчный пузырь перестает активно сокращаться у некоторых пациентов, да? Нарушается отток желчи. Есть определенные маски эпистархоза и клонархоза. Это тогда, когда это заболевание скрывается под такими масками, как кардиалгия, пациент жалуется на сердцебиение учащенное, либо это может быть экстрасистолия, внеочередные сокращения сердца. Это может быть гастроэнтерит, воспаление желудка, воспаление 12-перстной кишки. То есть хеликобактер пилори несколько раз пролечивается. Это такая бактерия, которая находится в желудке, либо в 12-перстной кишке. И первая эрадикация безуспешна, вторая эрадикация безуспешна. То есть иммунные системы организма, резервы тратятся. И очень сложно поддерживать таким людям, постоянно держать в тонусе иммунитет. Развивается панкреатит, если паразиты находятся в протоках поджелудочной железы. Выделяется недостаточное количество ферментов. Очень сложно переваривать пищу, становится таким пациентом. Не хватает панкреатического сока, чтобы все это переварить. Невралгии идут к неврологу, так как поражение нервной системы проявляется в основном головной болью, головокружениями, нарушениями сна, эмоциональная неустойчивость, депрессия, раздражительность, ну и частая смена настроения. По поводу лечения я хочу сказать, что очень сложно порой с первого раза излечить эпистархоз и клонархоз. Во-первых, людям нужно отказаться от употребления рыбы и морепродуктов. Да? Вы уже поняли, почему. Потому что там находится как раз метацеркарий, который в итоге попадет к нам в печень либо в поджелудочную железу. И те препараты, которые мы используем, они с первого раза могут помочь, а если уже второй раз происходит заражение у пациента, то эти препараты могут не срабатывать. И приходится постоянно менять терапию, подбирать другие препараты, устраивать подготовительный этап. То есть первый этап я всегда пациентам назначаю это снятие острого состояния, устранение воспаления в желудке, в надперстной кишке, если нужно, эрадикация хеликобактер пилори. Далее, значит, второй этап – это оценка билярной системы, оценка состояния билярной системы по оттоку желчи, это микро-макроскопия желчи, это желчегонные препараты, антипаразитарные препараты растительного происхождения. У меня есть свои препараты, которые я разработал, они зарегистрированы, это сборы по уничтожению печеночных сосальщиков, это антипаразитарные сборы. Это сборы, усиленные желчегонный сбор, печеночные сборы, они также есть в капсулах. Ну и депаразитация – это этап, когда происходит лечебное голодание, инфузионная терапия обязательно, капельницы, физиотерапия на область печени и 12-перстной кишки, желчного пузыря, висцеральные массажи при необходимости, промывание кишечника, прием антипаразитарных препаратов, такой как альбендазол либо бильтрицид. Вот. Эти препараты они очень хорошо работают против печеночных сосальщиков. И заключительный четвертый этап – это восстановление, прием лекарственных препаратов, БАДов, прием энтеросорбентов, пробиотиков, пребиотиков. Длительность этого этапа до 6 месяцев с повторной диагностикой на наличие яиц в дуодальном содержимом. И обязательно на момент восстановления я всегда рекомендую пациентам проходить постоянно дуодальное зондирование. Ну, у кого нет такой финансовой возможности, либо человек живет в другом регионе, где это дуодальное зондирование не происходит, тогда назначаются тюбажи, то есть слепое зондирование, когда без зонда мы все желчегонные антипаразитарные растворы вливаем в себя и лежим утром натощак под правым боком, у нас будет теплая грелочка. Вот. Это называется восстановительный этап. То есть очень серьезное такое коварное заболевание, и нужно проявлять бдительность, потому что очень сложно будет от него избавиться, если вы заразитесь. А заражение, я уже говорю, это около 90% всех пациентов. Вот это такое основное, наверное, что я хотел рассказать. Да, Эдуард, благодарю тебя. Очень интересная информация. Несколько уточняющих вопросов сейчас тоже задам тебе. Вот такое понятие, как паразитоз, это одно и то же, то, что пистархоз и клонархоз, то, что было сказано, или это разные совершенно термины? Вот в терминах помоги немножко разобраться. Паразитоз имеется в виду, это то состояние, когда в организме человека находятся какие-то либо паразиты. Это могут быть и клонорхи, и аписторхи. Это могут быть и простейшие, лямбли. Ну, лямбли – это болезнь грязных рук. Я еще их называю болезнь печали и тоски, потому что они тоже приводят к депрессии, к сожалению. Нарушают пристеночное пищеварение, выделяется очень огромное количество в кишечнике простагландинов, гистамина, которые повреждают тонкий кишечник. И мы потом перестаем воспринимать молочные продукты, глютен. У нас происходит непереносимость глютена и лактазная непереносимость. Повышается кишечная проницаемость, и у человека происходят симптомы, такие яркие высыпания на теле, на коже, на лице. Это может быть зуд. Вот. Поэтому лимблиоз тоже очень опасное заболевание в этом плане. Они ежедневно размножаются, это простейшие, которые делятся путем деления. Вот. И у человека, когда формируется специфическая микрофлора в кишечнике под лимблиоз, постоянно хочется есть сладости. Сладости и дрожжи. Хлеб, мучное, дрожжи и сладкое. Благодарю. Вот как раз-таки об этом. Как вот понять человеку, что он заражен, что у него апистархоз и клонархоз, не в медицинских, так скажем, условиях, а вот диагностировать самому у себя можно ли? Какие признаки есть? И когда вот ему уже надо идти к врачу обязательно, а когда можно, ну, обойтись каким-то, может быть, там, лечебное голодание, там, что-то, вот, может быть, сборы? Ну, симптомы – это может быть элементарная утомляемость, субфебрильная температура по вечерам, то есть температура 37-37,2, которая поднимается постоянно к вечеру, слабость, очень много симптомов, плохой сон, кожные высыпания. Это может быть неприятный запах изо рта, если мы сейчас не берем в расчет стоматологию, там и лор-органы, да? Это может быть снижение иммунитета, частые простудные заболевания, ОРВИ, ОРЗ. И пациенту, конечно, как и в Советском Союзе, я рекомендую каждые полгода профилактически делать лечебно-диагностическое дуодальное зондирование. Именно лечебное. То есть главная цель – это именно промывание, не диагностика, а именно промывание. Потому что мы в этот зонд вливаем различные желчегонные антипаразитарные растворы, и эти растворы, они делают дренаж печени, то есть расширяются желчные протоки, и через эти желчные протоки уже легче идет пассаж желчи, отделяется содержимое, и паразитам легче выйти. Вот это обязательное условие депаразитации, когда мы травим вот этих паразитов. Ну, вот это вот основные такие симптомы, да. Это могут болеть суставы. Вот у меня пациентка была, которая уже обследовалась у нескольких ревматологов. Боль в суставах, в коленях, в локтях, значит, в запястьях. Это могут быть постоянные кожные высыпания. И нужно действительно обследоваться, ну, лечебное голодание, оно и называется лечебным, то есть это под контролем специалистов уже происходит, естественно. Здесь не нужно как-то самостоятельно это делать, потому что это и капельницы, это измерение ежедневное сахара крови, измерение давления для того, чтобы понять вообще, можно ли пациенту голодать или на каком этапе что добавлять в лечении, там глюкозу, например, либо больше какие-то щелочные растворы, гепатопротекторы для печени. Вот. Вот сказал про пациентку, а можешь еще какой-то вот случай самый такой интересный в своей практике рассказать? Да, конечно. Интересно послушать. Ну, это, знаете, самый интересный случай – это ленточные паразиты. Паразиты, которые достигают порой 10 метров в длину. Это может быть бычий цепень, непроваренное или плохо прожаренное мясо, которое термически было обработано до 70 градусов. Именно эти паразиты, они боятся температуры свыше 70 градусов. Вот как раз, когда не прожариваем мясо, оно с кровью и остается это все внутри. В мясе, да, очень сложно такое мясо, например, прожаривать, когда особенно большие куски. Вот у таких пациентов мне присылают фотографии на лечение, на лечебном голодании, либо на применение как раз антипаразитарных желчегонных растворов, выходят эти паразиты частями. И вот самое главное, чтобы спойлекс вышел, то есть головка этого паразита, потому что они могут, как ящерицы, свои хвосты отбрасывать, а сама головка, от которой все это растет, она может остаться в кишечнике. И вот от нее очень сложно избавиться. Поэтому на этом этапе нам нужно обязательно подключать этап лечебного голодания, ежедневно промывать кишечник. Это кружка эсмарха, это специальные растворы, которые должны иметь определенный pH и промывать толстый кишечник. Желчегонные препараты применяем. И тогда у пациентов могут выходить эти огромные ленточные черви. Да, такие случаи у меня были, естественно. Благодарю. Вот все-таки хотелось бы с рыбой закончить, да, так скажем. Ну, понятно, что нельзя, да, рыбу есть. А если можно, то в каком виде, хотелось бы, вот есть ли рекомендации какие-то, да, и всю ли рыбу нельзя есть? Есть ли какая-то рыба, которую все-таки, может быть, можно есть? Ну, к сожалению, сейчас, на сегодняшний день, судить о безопасности рыбы очень сложно. Потому что здесь действительно практически вся рыба заражена, и в ней содержится огромное количество тяжелых металлов. И, судя по пациентам, я вижу, что диагностика показывает, да, свыше 90% паразитозы. Поэтому, ну, если уже люди не могут никак отказаться от рыбы, то я рекомендую им, конечно, ее замораживать до температуры до минус 70 градусов. И чем больше она лежит в таких морозильных камерах, тем лучше. Потом ее нужно варить, жарить. Вот, и употреблять ресвератрол. Это полифенол природный, который содержится в кожуре красного винограда. Для того, чтобы профилактически, как раз потому что, ну, как-то себя прочищать. И чтобы паразиты не проявляли свою активность, так как у нас в Академгородке как раз был выделен геном опистархоза, это ресвератрол, который тормозит их жизнедеятельность, тормозит их развитие, этих половозрелых особей, тормозит выброс их метаболитов. Вот. То есть продуктов распада их жизнедеятельности. Снимает интоксикацию. Это препарат ресвератрола. Благодарю за ответ. А морепродукты, вот что про них можно сказать, там их можно кушать? То же самое, там есть анизакиды, сеть океаническая, там есть анизакиды, креветки, кальмары тоже могут быть источником паразитозов, поэтому я тоже их не рекомендую, к сожалению. Ну и огромное количество тяжелых металлов плюс еще ко всему идет. Поэтому тоже не рекомендуется. Благодарю. А есть ли какие-то вот исследования на тему, как, где наиболее распространены данные диагнозы вот пистархоза, клонархоза, то есть географически есть какая-то привязка? Да, географически в основном это опертический бассейн, это если мы говорим про пистархоз. Это Омск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул. А клонархоз – это Приморский край, это в восточной части страны. Но сейчас, видите, как я уже и говорил, что из-за того, что огромное количество мигрантов, мы переезжаем, да, с севера на восток, с запада на юг и так далее. Да. Поэтому сейчас можно вспышки клонархоза, которые характерны для Японии, да, и Китая, они были в 2018 году в Шатурском районе Московской области, например. Поэтому сейчас практически где угодно можно встречать эти диагнозы. Ну и, как я уже говорил, что я диагностирую путем микроскопии, через микроскоп, это заболевание у москвичей. Поэтому я считаю, что в любом городе можно заразиться, причем с детства. Благодарю за ответ. И про лечение немножко еще хотелось бы тоже уточнить. Вот больше рассказал про медицинское лечение, то есть под наблюдением врачей. А есть какие-то народные Конечно. Средства, методы там сбора? Вот я знаю, есть там тройчатка, Иванченко там пьют некоторые сборы там, или еще что-то вот отразить, вот такие вот. Есть очень хорошие препараты на основе кариосины. Это фирма Арго, Экарсол, Популин, кариосин. У меня есть свой сбор по уничтожению печеночных сосальщиков. Там тоже на основе кариосины, плюс Володушка золотистая входит. Вот поэтому такие сборы нужно пропивать после еды 3 раза в день. И прямо в течение месяца, я бы сказал, вот весь март можно пить, как раз весна идет, да, и осенне-весеннее обострение. И это может быть, например, сентябрь-октябрь. Вот в эти периоды наиболее эффективно можно себя профилактически лечить. Еще хочу сказать, что у нас у всех острые фазы, как таковой, у людей, которые проживают в эндемичных районах по пистархозу и клонархозу, те же китайцы, японцы, у них острой фазы нет этого заболевания. Поэтому это заболевание очень легко спутать с какими-то другими проявлениями, там гастроэнтерит и так далее. Потому что антитела передаются с молоком от матери к плоду. И мы уже рождаемся, когда мы заражаемся рыбой, у нас все это сразу переходит в хроническую фазу. А хроническая симптоматика, она не настолько яркая, как острая. Поэтому вы не всегда можете знать о том, что вы больны. И, как правило, это, знаете, вот какие-то элементарные проблемы, там боль в суставах, огромное количество слизи в носу может образовываться, кожные высыпания. Доходим до дуоденального зондирования, подтверждается апистархоз, и вот после этого уже мы понимаем, что мы были заражены. Благодарю. Еще хотелось бы вот такой вопрос поднять. Какие анализы необходимо сдавать, если есть признаки заражения? Ну, можно, так сказать, паразитозом, да, не апистархозом, а паразитозом в целом. Просто существуют различные, так скажем, лаборатории, да, которые и в том числе не совсем добросовестно играют на страхах людей, да, то есть и анализы бывают, там насчитывают, там некоторые где-то можно в 5000 уложиться, а некоторые говорят, что это не помогает, надо за 30, там, да, анализов там целую кучу назначают, говорят, что вот и только пройдя полный вот этот курс анализов и всех, да, можно выявить что-то. Вот с этим вопросом разъясни, пожалуйста, какие необходимые именно. Конечно, у нас присутствуют в Новосибирске, в Омске, в Красноярске лаборатории, которые следуют КАЛ. Я просто всегда пациентам рекомендую, но нет возможности пойти на зондирование. Да, можно сдать всегда КАЛ методом обогащения на питательную среду. Вот. Но только за 2 недели до того, как вы будете сдавать КАЛ, там нужно его многократно сдавать, прям каждый день лучше всего наносить, нужно пропивать желчегонные и антипаразитарные травы, сборы, травы. На основе как раз пижмы, полыни, и можно взять тройчатку, валар, там гвоздика есть, да? То есть пропивать желчегонные и идти в лабораторию, чтобы не сдавать кровь, не сдавать вот эти новомодные сейчас анализы там на Малыгина, которые рекомендуют всем в Москве. Он стоит 30 тысяч, если уже не больше. И там никогда практически не встречается ни апистархоза, ни лемблиоза, то есть наиболее распространенных паразитозов там не встречается. Поэтому я рекомендую вот именно сдавать кал методом обогащения. Это все можно сделать. Благодарю. А как быстро необходимо начинать лечение, если вот обнаружено? Сразу же. Сразу же. Да, сразу же. Чем быстрее, тем лучше, потому что со временем может это привести к фиброзу в печени. И, ну, то есть довольно-таки плачевные последствия. К гепатозу, к фиброзу печени. И даже есть риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, то есть раку печени. Раку головки поджелудочной железы. То есть в норме эти паразиты не должны у нас жить. Если некоторые паразиты, те же там аскариды, острицы, могут транзитом как-то пройти, либо у нас жить, не нанося такого урона в кишечнике, ну, они, как правило, живут не больше полугода-года, это аскариды и острицы, то как раз эпистархоз, он живет до 40 лет, и, представляете, все это время он наносит ущерб всей иммунной системе организма вплоть до развития рака. Вот, например, Описторхис виверини, который характерен для тайских жителей, он внесен в Международную академию исследования рака, в организацию, которая исследует рак печени. И это очень плачевно все может закончиться, естественно. Благодарю. А какие паразиты, ну, вот влияют на... Как, вернее, паразиты влияют на иммунитет человека, и какие последствия могут быть после заболевания? Ну, паразиты, они угнетают наш иммунитет. У нас страдает, если мы посмотрим общеанализ крови, мы видим, что, например, повышается уровень эозинофилов. Это тоже, кстати, характерный признак для того, чтобы судить о том, что есть паразитоз у человека или нет. Уровень эозинофилов в крови. Также снижают количество лейкоцитов. Лейкоцитарный росток. И когда количество лейкоцитов снижается, мы все ходим в зоне риска к тому, что можем заболеть различными вирусными или бактериальными инфекциями. Поэтому иммунитет, да, он, естественно, играет огромную роль. Но паразитам практически без разницы, какой у нас уровень иммунитета. Тут очень важен тот момент, чтобы у нашей желчи был правильный pH. Вот я исследовал желчь на уровень pH. Если щелочная среда, то паразиты могут не прижиться в этой щелочной среде. А когда у нас в желчи происходит кислая среда, то есть закисление организма, закисление желчи, то паразиты прикрепляются и остаются там жить долгое время. Поэтому нужно иногда себя щелачивать. Это употреблять побольше зелени, пить минеральные воды с щелочной pH, вот. Есть больше нетермически обработанной пищи, больше овощей, фруктов употреблять, особенно в летние периоды времени года. Вот. То есть сыроеды, вегетарианцы, веганы различные, они, как говорится, более защищены от паразитов. То есть у них там в основном присутствует щелочная среда, ну, кислотная, правильно? Теоретически, да, конечно, там у них страдает, видите, тут другая палка двух концов, тут другой момент. У них плохо работает желчный пузырь, потому что для переваривания пищевого комка, то есть зелени, овощей, фруктов, желчь практически не нужна. Нужны только ферменты, и поэтому тоже происходит застой желчи, нужно обязательно пропивать таким людям желчегонные антипаразитарные препараты все равно. А вот есть ли какие-то паразиты на фруктах, на овощах? Можно ли там каких-то подцепить паразитов? Да, конечно. На фруктах в основном можно подцепить лямбли и аскарид. То же самое касается, например, овощей, которые растут у нас в огороде. Это трихоцефалес, это власоглав человеческий. Если, например, мы удобряем в теплицах либо у себя в огороде компостом овощи, да, растения, то мы тоже можем заразиться теми же аскаридами и трихоцефалезом. Поэтому риски определенные есть. А какие паразиты встречаются чаще всего? Это папистархоз и лямблиоз. Это наиболее частые паразиты. Благодарю. А какие самые опасные? Ну, Тоже эти же? опасно. Опасно, я бы сказал тоже, что это опистаркоз и клонархоз, все-таки они вызывают рак печени, но еще не менее опасен эхинококк. Эхинококк – это эхинококковые кисты, которые образуются в основном в печени, могут также образовываться в легких и в головном мозге. Но это всегда, когда есть контакт с бродячими домашними животными, либо с дикими животными, и когда мы руки не моем, можем также заразиться эхинококком. Вот. Ну и, конечно же, это ленточные черви. Это Дефилоботриум латум, который находится в рыбе также. И это свиной и бычий цепень. Вот это наиболее такие опасные паразиты, которые наносят огромный урон нашему организму. Благодарю. Ну и, наверное, крайний вопрос по эфиру я задам. Заканчиваю нашу первую часть эфира. Как не подцепить паразитов? Какие советы, профилактика для наших радиослушателей? Конечно. Наиболее оптимальная профилактика – это каждые полгода пропивать желчегонные антипаразитарные сборы и травы. Различные БАДы, где содержится кора осины, пижма, полынь, гвоздика. Я рекомендую, ну, например, да, если какие-то конкретные марки, то можно пропивать каждые полгода хафитол, например, минеральные воды и ессентуки. Энтерол препарат аптечный тоже можно пропивать, он как бы пагубно воздействует на лямблии. Все-таки наиболее распространенные у нас это лямблии, да, аскариды, астрицы и аписторхи. Но по поводу апистархоза и клонархоза это не употреблять в пищу морепродукты и делать обязательно, если нет возможности зондирования, то хотя бы раз в полгода цикл тюбажей, это целый месяц делать раз в неделю тюбажи. Есть по Зельману тюбажи. Можно просто купить магнезию, сульфат магния, купить в аптеке минеральную воду из сорбита и делать тюбажи на утром натощак, грелку под правый бок и выпивать все эти готовые растворы. Вот. Благодарю тебя, Эдуард, за очень интересную и полезную информацию. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию. Будем отвечать на вопросы радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира нашего сегодня – «Осторожно, паразиты! Есть ли рыбу или нет?» И вопрос у нас от радиослушателя. Михаил спрашивает, а правда ли, что у мужчин старше 40 лет пропадают ферменты, перерабатывающие молочные продукты? Ну, действительно, с каждым годом мы утрачиваем этот фермент. Лактат-дегидрогеназа есть определенный фермент. Есть лактоза, есть лактаза, да? Лактаза – фермент, который должен переваривать эту лактозу. Поэтому с каждым годом этот фермент становится меньше, потому что он становится ненужным. Нам он лишь нужен в первые годы жизни. И вообще мы единственные живущие на Земле существа, которые употребляем постоянно молоко. Но я рекомендую своим пациентам все-таки молочные продукты в стороночку, да, а вот кисломолочные продукты, и, ну, нерегулярно, хотя бы раз в неделю, там, творог, сметану, сыры употреблять. Вот. И там содержится наименьшее количество лактозы, как раз в кисломолочных продуктах. Благодарю за ответ. Светлана просит еще раз повторите, какие лучшие анализы и каким методом сдавать. Первое, золотой стандарт диагностики – это дуоденальное зондирование. И второе – это кал методом Парасеп. Называется метод Парасеп в лаборатории. Методом обогащения на питательной среде сдается кал. Но рекомендую сдавать все-таки в городах. Это Омск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул. Потому что здесь наиболее обученный медперсонал, и мы с этим постоянно работаем и знаем. Есть в Новосибирске на улице Семен Шамшиных СЭС, там очень часто находят различных паразитов. Рекомендую туда обратиться. Благодарю за ответ. У нас от радиослушателей больше вопросов нет. Я от себя задам еще вопрос несколько. Это первый вопрос. Как продиагностировать pH и что сделать, чтобы он стал в норме? Ну, часть уже ответ был, но вот как продиагностировать? Продиагностировать pH-полоска. Есть определенные pH-полоски, которые можно купить в аптеке. Они измеряют pH мочи. То же самое можно измерить желчь. Когда мы делаем дуодальное зондирование, желчь выходит обратно по зонду, и мы смотрим как раз на этой pH, какой именно у нас уровень pH. Вот они продаются в аптеке, поэтому в свободном доступе они есть. Благодарю. Еще вот вопрос такой. Всегда ли нужно кипятить воду? Не, кипятить не нужно. Нужно подогревать ее до температуры 70 градусов. Вот, кипятить не обязательно. Благодарю тебя, Эдуард. На этом все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. И наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех радиослушателей и зрителей за активное участие в нем. Благодарю всех тех, кто также поддерживает Народное Славянское Радио как своей активностью на наших ресурсах, так и материально. Благодарю, Эдуард, и тебя за то, что пришел, поделился своими знаниями, опытом, своей информацией. Вот. И по нашей старой доброй традиции я предлагаю сказать тебе несколько напутственных слов для всех наших радиослушателей. Да, спасибо огромное за то, что пригласили меня в эфир. Я был очень рад поделиться информацией. Желаю всем, наверное, самое главное – это здоровье. Когда у нас есть здоровье, у нас есть настроение жить, и как качество жизни наше меняется. Рекомендую всем профилактически пропивать горечи, травы, антипаразитарные сборы прям циклами, каждые полгода, прям по месяцу брать и пить, чтобы все были здоровы, красивы. Желаю всем добра и прощаюсь со всеми. Всего доброго. Благодарю тебя, Эдуард, за... Друзья, подождите, не прощайтесь. У нас еще два вопроса есть. Так, Виталий, два вопроса у нас вступили, да. Сейчас. Да, извиняюсь, два вопроса у нас еще есть. Пришли в студию. Вячеслав спрашивает: здравия. Я родился и вырос в Кустанае. Это верховье Тобола. Там никогда не слышал о паразитах рыб. Сейчас живу в Тюмени. Тобол тоже рядом. Паразитов в рыбе очень много. Да. Неблагополучно по опистархозу. Так, это у нас реплика. Эдуард, есть что-то добавить? Не, ну здесь абсолютно верно. И сейчас дикая рыба, она тоже становится небезопасной. Я общался на Алтае со многими рыбаками. Хариус, он стал зараженным, хотя раньше этого не было. Но с каждым годом все ухудшается, действительно. Эндемичность меняется. Благодарю за ответ. Серафима Земцова спрашивает: а если я ем полынь в порошке, чистотел, гвоздику регулярно, это может помочь или нужно делать чистку с конкретными пропорциями? Ну, это действительно нет, это хорошо, что вы это все делаете, это может вам помочь, но если у вас какие-то есть клинические проявления заболеваний, то, возможно, этого будет недостаточно. А с целью профилактики этого вполне хватает. Да. Благодарю. Вячеслав спрашивает: как по заболеваниям рыб у хариуса, горные холодные реки и Байкал? То есть, ну, есть вот заболевания у хариуса? Ну да, я общался сам с рыбаками, когда я писал свою научную работу, я собирал везде информацию. Я ездил на Алтай, изучал, мне сказали, что, ну, что действительно рыба стала зараженной. Что прям вскрывают рыбу и там видят червяков. Поэтому даже речная и горных рек рыба, она заражена. Благодарю, Эдуард, за ответ. Ну вот на этом у нас вопросы закончились. И на этом я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном Славянском радио... Есть еще вопрос. Еще Ирина вопрос написала: как избавиться от рыбного цепня? По поводу Рыбного цепня, это вопрос на целую консультацию, да, это нужно обязательно подходить, именно как я вам рассказал в радио, нужно будет еще раз прослушать. Подготовительный этап должен быть длительный, до месяца, когда мы пьем желчегонные антипаразитарные препараты, делаем зондирование. Потом идет лечебное голодание. На лечебном голодании мы как раз провоцируем выход всех паразитов из тонкого кишечника, потому что тонкий кишечник у нас очень длинный. 10-12 метров, да, и после этого уже пропиваются определенные препараты, бильтрицид под контролем специалистов, медицинского персонала, и делаются зондирование, потом уже идет восстановительный этап. Ну и больше, конечно, не употребляйте рыбу, то есть если пролечиться, то больше не употреблять рыбу. Благодарю, Эдуард. Еще вопрос от Вячеслава пришел. А какая пищевая и энергетическая ценность рыбных консервов? Они подвергаются высоким температурам и давлению. Энергетическая ценность, ну там обычно имеется в виду, указывается на упаковке энергетическая ценность. А по поводу пользы, ну опять же, тут каждый сам делает выбор свой, да. Они паразиты. Анаэробы, они могут жить даже без кислорода, неважно, то есть какой они находятся в форме. Поэтому то же самое. Никаких консервов, к сожалению. Как бы мы этого не хотели. Благодарю, Эдуард, за ответ. На этом у нас вопросы закончились. Если не поступит сейчас в течение, у нас вопросы поступают сейчас в режиме прям завершения эфира. Так, ну я напомню, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Осторожно, паразиты, есть рыбу или нет?». В гостях у нас был Эдуард Альбертович Бартули, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне, и если тема, которую освещает Народное славянское радио, вам интересная и полезная, то ставьте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.